Письмо 93. 10 октября 1954 года. «Я живу и покряхтываю. От худого сердца ноги пухнут. Все же служу, готовлюсь служить седмицу. Моя очередь через 2 недели. Бедный человек, в молодости мучают страсти, а в старости — немощи. Жизнь моя прошла, приблизился к переходу в другой, лучший мир, где нет печали и воздыхания. Однако страшновато умирать, ведь дело-то небывалое. Боязнь смерти у всех есть, — говорит лествичник. Наша монастырская жизнь помаленьку еще теплится. Все же остарело наше братство. С Божьей помощью летние полевые работы кончили благополучно. Хотя и холодливое лето было, все же хорошо справились с делами, даже лучше крестьян. Впрочем, хоть и остарели иноки, но привычны к трудам. Вот, ха, не придется мне с вами больше посидеть у стола за чаепитием и поговорить о едином на потребу. Все же надеюсь, что увидимся в будущей жизни. Вы стремитесь исполнить евангельские заповеди. Я тоже стремлюсь, и в немощах, как человецы, сознаем и каемся, и Господь по своему милосердию удостоит свидания в будущей жизни. Когда дьявол нанесет мысли отчаянных, гони его молитвенным бичом, ибо он очень нахальный, зело нападает на стремящихся к духовной жизни. Святые Божии люди испытывали такие ужасы, даже не пожелали предать Писанию. Впрочем, его злая воля ограничена. Насколько Господь попустил ему, настолько и искушает нас, влагая разные мысли, но наше самовластие может принять, может и не принять их, конечно, с Божьей помощью.